страшно тебе?» — спросил Цзысы. «Чего же тут страшиться?» — ответил Цзыюй. «Положим, моя левая рука станет петухом. Тогда я буду оповещать о ночных часах. Положим, моя правая рука превратится в самострел. Тогда я буду добывать ею дичь на жаркое. Положим, мои ягодицы станут колесами экипажа, мой дух — лошадью. Тогда я обзаведусь собственным экипажем для выезда. А кроме того, мы получаем жизнь, когда приходит время, и лишаемся ее, когда срок истекает. Так покорись времени, не протився уходу, и тогда ни радости, ни печали не заденут тебя». Вот что древние называли освобождением от пут. А того, кто сам себя не может освободить, вещи свяжут еще крепче. Однако ж вещам против неба не устоять. Так чего ради отвергать мне мои превращения? Вскоре заболел Цзылай, и смерть подступила к нему. Жена и дети стояли вокруг него и громко рыдали. Цзыли отправился проститься с ним и, войдя в его дом, крикнул тем, кто оплакивал умершего: «Эй вы, прочь с дороги! Не мешайте свершаться переменам!» Потом он прислонился к двери и заговорил с Цзылаем: «Как грандиозен путь превращения вещей! Чего только не сотворят из тебя нынче! Куда только не заведут тебя перемены! Может, ты превратишься в печень крысы или в лапку насекомого?» Цзылай ответил: «Ребенок, имеющий отца-матерь, может пойти на восток и запад, на север и юг. Ему достаточно повиноваться родительской воле, а силы инь и ян для человека больше, чем отец и мать. Если они подвели меня к смерти, а я не захочу слушаться их, то лишь выкажу свое упрямство. На них-то вины не будет. Великий ком верил мне тело, ниспослал мне бремя этой жизни, сделал легкой мою старость и упокоит меня в смерти. То, что сделало доброй мою жизнь, сделает доброй и мою смерть. Ты только представь, великий плавильщик плавит металл. И вдруг капелька этого металла выпрыгивает из плавильного котла и кричит ему: «Хочу быть волшебным мечом Моссе и ничем другим!» Великий плавильщик, конечно, счел бы такой металл ни на что негодным. Если бы я, обладающий ныне человеческим обликом, стал кричать сейчас: «Хочу быть только человеком, только человеком!» Творец вещей наверняка счел бы меня никудышным человеком, если считать небо и землю одним плавильным котлом, а превращение вещей плавкой металла. Могу ли я что-то не принимать в моей судьбе, что бы ни случилось со мной? Свершив свой земной путь, я усну глубоким сном. Вернувшись к началу, вновь пробужусь». Трое мужей: Цзы Санху, Мэй Цзифань Идзи, Циньцзян говорили друг другу: «Кто из нас способен быть вместе, не будучи вместе, и способен действовать заодно, не действуя заодно? Кто из нас может взлететь в небеса и странствовать с туманами, погружаться в беспредельное и вовеки жить, забыв обо всем?» Все трое посмотрели друг на друга и рассмеялись. Ни у кого из них в сердце не возникло возражений, и они стали друзьями. Они дружно прожили вместе некоторое время, а потом Цзы Санху умер. Прежде чем тело Цзы Санху было предано земле, Конфуций узнал о его смерти и послал Цзыгуна участвовать в траурной церемонии. Но оказалось, что один из друзей покойного напевал мелодию, другой подыгрывал ему на цитре, и вдвоем они пели песню: «Эй, Санху, эй, Санху, ты возвратился к подлинному, а мы все еще в человеческом облике». Цзыгун поспешно вышел вперед и сказал: «Осмелюсь спросить, прилично ли вот так петь над телом покойного?» Друзья взглянули друг на друга и рассмеялись. «Да что он знает об истинном ритуале?» Цзыгун вернулся и сказал Конфуцию: «Что они за люди? Правил благочестия не соблюдают, даже от собственного тела отрешились и преспокойно распевают песни над телом мертвого друга. Уж не знаю, как все это назвать. Что они за люди?» «Эти люди странствуют душой за пределами света», — ответил Конфуций. «А такие, как я, живут в свете. Жизнь вне света и жизнь в свете друг с другом не соприкасаются, и я, конечно, сделал глупость, послав тебя принести соболезнование. Ведь эти люди дружны с Творцом всего сущего и пребывают в едином дыхании неба и земли. Для них жизнь все равно, что гнойник или чирий, а смерть как выдавливание гноя или разрезание чирии. Разве могут такие люди отличить смерть от жизни, предшествующая от последующего? О да, они облекаются всеми образами мира, но обретают опору в общем теле всего сущего. Они забывают о себе до самых печенок, отбрасывают зрение и слух, следуют круговороту вещей без конца и начала, не ведают ни предела, ни меры. Безмятежные скитаются они за пределами мира, пыли и грязи, беспечно бродят по царству недеяния. Ужели станут они печься о мирских ритуалах и угождать желаниям толпы?